тобой знакомы много лет, но тебя со мною рядом нет. Ты, как всегда, мимо пройдя, сухо мне скажешь привет. В школе был влюблен в тебя весь класс, за тебя я дрался много раз. Годы прошли, мы подросли, и стена между нами сейчас. На 10 лет назад унесите меня года к девчонке, что люблю, я не успел сказать. Все эти 10 лет я мечтал только о тебе, позволь хотя бы мне услышать твой привет. Везет тебе с ним. Я хочу быстрее тебя забыть, но забыть трудней, чем полюбить. Ночью во сне снишься ты мне. Что мне делать, скажи, как мне быть? На 10 лет назад унесите меня года к девчонке, что люблю, я не успел сказать. Все эти 10 лет я мечтал только о тебе, позволь хотя бы мне услышать твой привет. Назад унесите меня года к девчонке, что люблю, я не успел сказать. Все эти 10 лет я мечтал только о тебе, позволь хотя бы мне услышать твой привет. На 10 лет назад унесите меня года к девчонке, что люблю, я не успел сказать. Все эти 10 лет я мечтал только о тебе, позволь хотя бы мне услышать твой привет.